часть 2, глава 1. В дверь кабинета Роберта Тедуина тихонько постучали. Старец поднял голову от листа бумаги, на котором были написаны какие-то символы и колонки цифр, и прислушался. Стук повторился. 7 ударов. 4 с большими промежутками, 3 быстрых. Ученый нажал кнопку на письменном столе, и двери бесшумно раздвинулись, уйдя в стены. Откинув тяжелую портьеру, вошел Яцек. Подойдя к сидящему в высоком кресле старику, он молча поклонился. Сэр Роберт протянул ему руку. «А, это ты! Какое-нибудь важное дело?» Яцек пребывал в нерешительности. «Нет», — наконец произнес он, — «просто захотелось увидеться с тобой, учитель». Лорд Эдуин испытующе взглянул на своего бывшего любимого ученика, но не стал задавать вопросов. Началась беседа. Старик-ученый поинтересовался, что слышно в мире, но когда Яцек стал рассказывать о всевозможных событиях и происшествиях, слушал невнимательно, не придавая никакого значения происходящему там, снаружи, за почти всегда запертыми металлическими дверями его лаборатории. А ведь некогда он держал в руках судьбы этого беспокойного мира, о существовании которого теперь порою просто-напросто забывал. 60 с небольшим лет назад он, которому еще не исполнилось и 30, был избран президентом Соединенных Штатов Европы, и тогда, казалось, стоит ему захотеть, и он станет пожизненным правителем государства. Поразительный административный и практический гений сочетался в нем с железной решительностью и несгибаемой волей, умеющий прямым, безошибочным путем идти к намеченной цели. Он смело изменял существующие законы, определял судьбы наций и общества, не отступая ни перед чем. Среди огромной чиновничьей массы, ну а кто в нынешние времена не является чиновником, раз исполняет какую-либо государственную должность, у него было множество ярых врагов, возмущавшихся его своеволием и упрямством. Они роптали и порой даже довольно громко, но стоило Тедуину приказать, ни один недовольный не осмеливался ослушаться. Поговаривали, будто он рвется к неограниченной власти и что его необходимо отрешить не только от поста, но и вообще от всякого участия в управлении, и между тем каждый понимал, что в тот день, когда ему взбредет фантазия возложить себе на голову королевскую корону, откопанную в каком-нибудь музее, все до единого молча склонятся перед ним. Сэр Роберт Тедуин сам добровольно оставил власть, причем столь неожиданно и без всякого видимого повода, что люди долго не могли с этим примириться и ломали головы, доискиваясь тайных причин его поступка. Лорд же Тедуин начал трудиться. Один из величайших ученых-естественников, особенно занимающийся биохимией и притом обладающий гигантским умственным кругозором и просто неслыханными знаниями во всех областях науки, он в течение десятка с небольшим лет после ухода с президентского поста одарил человечество множеством поразительнейших и полезнейших изобретений. Через некоторое время уже даже не вспоминали, что он был президентом Соединенных Штатов Европы, а помнили только, что благодаря его препаратам, возрождающим организм, исчезли болезни, что это он, овладев атмосферным электричеством и управлением погоды и потоками тепла, устанавливает урожаи и кормит человечество, позабывшее про голод, что он дал людям еще множество чудесных благотворных открытий. То был второй период жизни Роберта Тедуина. Он покончил с ним, когда ему исполнилось 50. Так же неожиданно, как некогда покинул президентский пост, он оставил свою кузницу, откуда ежегодно выходили новые изобретения, и, отказавшись от занятий практической наукой, стал наставником, подготавливая избранных учеников к главнейшему и тяжелейшему труду – принятию на плечи всего достояния человеческой мысли. Любимым и одним из самых талантливых его учеников был Яцек. Он познакомился с сэром Робертом, когда тот уже был стариком, но почитал его не только как учителя и величайшего мудреца, но и как друга, который, невзирая на огромную разницу лет, всегда был готов мыслью и сердцем делить его жизнь. Но и период, когда этот поразительный старец был воспитателем и как бы отцом всеведущих, тоже принадлежал к прошлому. С годами он стал принимать все меньше учеников и все скупее делиться с ними своими безграничными знаниями, и вот однажды настал день, когда те немногие, кого он еще допускал к себе, придя, застали дверь его дома закрытой. Лорд Эдуин прекратил учить будущих мудрецов. Когда его умоляли поделиться знаниями, он лишь пожимал плечами и отвечал с грустной улыбкой: «Я сам ничего не знаю. Я растратил почти 80 лет жизни и теперь должен использовать оставшиеся мне дни, чтобы потрудиться для себя». И он трудился. Его могучая мысль, не слабевшая с возрастом, углублялась в тайны бытия, творила общие всеобъемлющие теории, открывала истины, столь ужасные, что хотя сэр Роберт крайне редко и только перед теми, кому доверял, приподнимал над ними краешек покрова, дрожь охватывала слушателей, и даже у самых мудрых начинала кружиться голова, словно они вдруг заглянули в пропасть. Вокруг великого, умолкнувшего старца начала рождаться легенда. Люди давно уже не верили в чернокнижие и колдовство, однако с опаской обходили его стороной, точно некоего чернокнижника, когда он, горделивый и задумчивый, совершал ежедневную прогулку по морскому берегу. В своем доме он не принимал никого, кроме членов Великого Братства Ученых, в котором он был председателем, и то только по настоятельным просьбам бывших учеников. Яцек, занятый собственными исследованиями и обязательной в его возрасте государственной службой, нечасто навещал сэра Роберта, но всякий раз, бывая у него, он не мог преодолеть в себе странного ощущения. Старик, казалось, неизменно молодел духом, словно его мысль с течением лет обретала все большую ясность и отвагу. И еще поражал взгляд, спокойный и холодный, который пробегал по делам людей, стараясь притвориться, будто они интересуют его, и исчезал где-то в недальней неизмеримой бездне, что разверзается сразу же за произнесенным словом, за лучиком света, подвешенным на воздушной пылинке, за колеблющейся частицей так называемой материи, за элементарным стяжением того непостижимого, что получило название энергии, и уносился дальше за грань любого бытия, охватывая разум и людские души, и скалы, и небытие. Но никогда лорд Эдуин не давал почувствовать, будто что-то ему безразлично или недостойно его внимания. В свободные от трудов минуты он одинаково охотно беседовал и со случайным прохожим на берегу моря, и с ребенком, собирающим раковины, и с членом братства мудрецов. Порой даже казалось, что в редкие часы отдыха он охотно обращается мыслью к ничтожным, будничным, простым вещам. И сейчас, сидя с Яцеком в тихом кабинете, он вскоре перевел разговор, который первоначально пошел о событиях в мире, в куда более скромную колею, касающуюся частных происшествий и знакомых. Сэр Роберт расспрашивал о бывших своих учениках, которые все жили в его поразительной памяти, хотя многие из них уже лежали в могиле, с добродушной улыбкой вспоминал разные забавные случаи с ними и подробности, сопутствующие этим случаям. Яцек, сидевший лицом к окну, слышал только голос мудреца, и у него было впечатление, что того действительно интересует то, что он рассказывает, отвечая на его вопросы. Однако, когда он нечаянно обернулся и увидел глаза сэра Роберта, то мгновенно прервал свой пустой, ничего не значащий рассказ. Недвижные глаза старца были подобны двум беспредельным колодцам в бездну, двум лучам света, летящим из бесконечности. Не задерживаясь на том, о чем шел разговор и что происходило вокруг, они чего-то искали в безмерности. Яцеку стало стыдно, и слова замерли у него на устах. Наступило молчание. Лорд Эдуин улыбнулся. «Ты с чем пришел ко мне, сын мой?» — спросил он. «Расскажи о себе. Это меня по-настоящему интересует». Молодой человек покраснел. Он действительно хотел поговорить о грабице и о беспорядках, приближения которых безошибочно предугадывал, попросить у старца, что мог бы стать самодержавным властелином, совета, узнать его мнение, но вдруг понял. Все это столь же мало интересует непостижимого сэра Роберта, как и сухой лист, который, быть может, в этот миг сорвался с дерева, растущего у его дома, или столь же много, потому что он увидит за всем этим своими глазами чернокнижника только тайну бытия, проявляющуюся в равной мере как в крупинке песка, несомого морской волной, так и в величайших катастрофах миров и человеческих обществ или в проблеске гениальной мысли. Яцек опустил голову. «Я действительно хотел поговорить с вами о некоторых делах, но сейчас вижу, как в сущности они ничтожны». «Ничтожных вещей не бывает», — возразил сэр Роберт. «Все по-своему значительно и ценно. Говори». Яцек стал рассказывать о встрече с грабицем и о том, какое возмущение, какой мятеж тот вознамерился поднять на давно уже умиротворенной земле, о том, что грабец хочет втянуть в этот водоворот их, мудрецов и ученых, дабы они обрели как мозг мира достойное их положение. Старец слушал молча, чуть наклонив голову и глядя из-под высоко поднятых кустистых бровей прямо перед собой. Лишь время от времени на его гладко выбритом, изборожденном морщинами лице около узких, плотно сжатых губ появлялась мимолетная улыбка и в тот же миг угасала. «Отец», — закончив рассказ, промолвил Яцек, — «этот человек напрямую предложил мне помогать ему, предложил бросить на чашу весов ту мощь, какой является наше знание». Лорд Эдуин обратил на Яцека проницательный взгляд. «И что же ты ему ответил?» «Ответил, что наша мощь принадлежит всем, она вся уже давно передана в руки толпы, и у нас нет ничего, кроме наивысших истин, которые невозможно перековать ни в золото, ни в железо». На несколько секунд воцарилось молчание. Лорд Тедуин несколько раз покивал головой, прошептав, вероятно, скорее самому себе, чем Яцеку. «Кроме истин, наивысших истин... Ну-ну. Вся беда только, что мы уже не знаем, что означает выражение «истина». До того ничтожно и бессмысленно все, что мы определяем этим словом». Он поднял голову и взглянул на Яцека. «Прости, я невольно возвращаюсь к собственным мыслям, но все, что ты мне рассказал, крайне любопытно». Яцек молчал. Старец внимательно присмотрелся к нему. «О чем ты думаешь?» «Разговаривая с грабицем, я солгал ему». «Вот как?» «Мы обладаем могуществом. Я обладаю». Тут же поправился он. Лорд Эдуин ничего не ответил. Рассеянным взглядом он скользнул по лицу Яцека и как-то непонятно пошевелил губами. «Ты обладаешь могуществом. Мы обладаем могуществом», — через секунду шепнул он. По губам его скользнуло некое подобие улыбки. «Да», — подтвердил задумчиво Яцек. Он сидел, склонив голову, и не заметил улыбки учителя. «Да», — повторил он, — «я обладаю страшным могуществом. Я сделал ужасающее открытие. Физически совершаю то, что раньше мы имели возможность проделывать лишь мысленно. Разлагаю материю и гашу ее так же легко, как гасят дыханием горящую свечку. И если бы я захотел...» «Если бы захотел?» «То мог бы страхом принудить к полнейшей покорности себе или тому, кому передал бы свое изобретение. Одним мановением пальца с помощью прибора не больше обычного фотографического аппарата я могу уничтожить города и целые страны так, что от них не останется и следа». «И что из того?» — поинтересовался лорд Тедуин, не спуская с Яцека глаз. Яцек пожал плечами. «Не знаю». «Почему ты не отдал свое изобретение грабицу?» Яцек стремительным движением вскинул голову. Некоторое время он смотрел на учителя, словно пытаясь по выражению его лица понять значение и смысл этого вопроса. Однако глаза и черты сэра Роберта были столь же беспристрастны, как и тон, каким был задан вопрос. «И этого тоже не знаю», — наконец произнес Яцек. «У меня было ощущение, что я должен оставить его у себя и уничтожить перед смертью или применить в случае крайней необходимости один единственный раз». «Сегодня же уничтожь свое устройство. К чему прилагать усилия для разрушения фантома, именуемого материей, если раньше или позже он неминуемо развеется сам?» «Но ведь все так скверно и подло». «И что из того?» Неужели поэтому мы должны физически совершать то, что, как ты сам это признаешь, в любую минуту имеем возможность совершить мысленно, не взрывая наших ближних из состояния, которое для них, быть может, является наилучшим? Запомни, когда через так называемую смерть мы высвободимся из материальных пут, деятельность нашей мысли станет для нас единственной реальностью. Нужно верить. Да, нужно верить, серьезно подтвердил лорд Эдуин. А этот мир, что окружает нас, он что, тоже пусть идет тем же путем, каким шел до сих пор? Старец положил руку на плечо Яцеку. Твое изобретение не выведет его на истинный путь. Но если бы власть получили лучшее... Тебе хочется власти? Я не заключил союз с грабицем. Не знаю, смог бы ли я вершить власть. Мне жаль мир, в котором я живу, но... Ну-ну. У меня такое ощущение, будто я добровольно и беспомощно стою вне жизни, и порой я испытываю от этого стыд. Несколько секунд лорд Эдуин молчал. Его взгляд, казалось, блуждал в далеком прошлом, встававшем в памяти. Внезапно он чуть тряхнул головой и обратился к Яцеку. «Что можно сделать для этой жизни? Вернее, для сосуществования людей. Ты ведь знаешь, когда-то у меня была власть, какой, может быть, не обладал никто другой». «Да». «И я отказался от нее. А знаешь почему?» «Она не давала тебе, учитель, удовлетворения, ты предпочел работу духа». Мудрец медленно, но решительно покачал головой. «Нет, дело вовсе не в этом. Я просто убедился, что невозможно ничего сделать для общественной системы. Общество не является разумным творением и потому никогда не станет совершенным. Всякая утопия, начиная с древнейшей платоновской, вплоть до нынешних дней, до мечтаний твоего грабица, навсегда останется утопией. Покуда она переходит из книжки в книжку, она похожа на карточный домик, построенный без всякого соотнесения с законом тяготения. Но стоит по-настоящему предложить к ней руки, утопия порождает новое зло, возникшее на месте былого, ликвидированного. Идеальное сосуществование людей, идеальный общественный строй – это задачи, по природе своей не имеющие решения. Согласие является понятием искусственным, придуманным. В природе, во Вселенной, в человеческом обществе существует только борьба и временно иллюзорное равновесие борющихся друг с другом противоположных сил. Справедливость – крайне соблазнительное и популярное требование, поскольку как раз с человеческой точки зрения оно ничего определенного не значит, и каждый может трактовать его по-своему. И это совершенно естественно, так как у каждого должно быть свое особое понимание справедливости. А общество, между тем, едино или, по крайней мере, стремится быть таковым. В конце концов, абсолютно безразлично, кто правит, народ или тиран, избранные мудрецы или бешеная свора крикунов. Всегда кто-то оказывается угнетенным. Кому-то будет плохо, всегда совершается какая-нибудь несправедливость. Кому-то всегда приходится страдать. В одном случае страдает большинство, в другом — немногие. Но, может быть, самое лучшее, а то просто один единственный терпящий несправедливость — тот, кому вменено быть равным, меж тем, как он по случайности родился самодержцем. Кто оценит, когда совершается большая несправедливость, и кто соизмерит право, какое приносит с собой на свет всякий родившийся человек? Признание верным одного принципа оказывается попранием другого, не менее справедливого. И так всегда, без конца. Сэр Роберт на миг умолк и провел рукой по высокому, избороженному морщинами лбу. «Это вовсе не значит», — продолжил он, обратив взор на молчащего Яцека, — «будто я считаю, что не стоит стараться исправить существующие в каждую эпоху отношения, Но делать это могут, более того, должны люди, у которых есть иллюзии, то есть верящие, что созданное ими будет лучше существующего. В таких недостатка никогда не бывает. Верить подобному в свойствах человеческой натуры. «Ты и сам так считал, учитель», — заметил Яцек. «Да, я и сам так считал больше, чем полвека назад, когда был молод. А позже, утратив эту веру, считал, что раз невозможно удовлетворить всех и создать идеальные, справедливые условия, то пусть хотя бы будет много, как можно больше благ, чтобы разделить их между всеми. Ты ведь знаешь, много лет я осчастливливал человечество изобретениями, но в конце концов убедился, что и это пустое. Хавал хавалим, амарк хелет, хавал хавалим, кахол хавел. Суета-сует, — сказал экклесиаст, — суета-сует, все суета. Нет, это не тот путь. Изобретениями, открытиями, всевозможными благодетельными улучшениями пользуются прежде всего те, кто и без того сыт и представляет наименьшую ценность для общества. Подавляющее большинство праздное и ленивое. Изобретения? Изобретения лишь усиливают эти достоинства толпы. И ты считаешь, что делать изобретения не нужно? Не имеет смысла? «Неужто же их появилось бы меньше, если бы я сказал, что их не нужно и не имеет смысла делать? Всегда будут люди, чья мысль соперничает с природой и вынуждает их служить человечеству. Они полезны, и более того, они единственные и являются людьми. И я счел, что главное — думать прежде всего о них, о тех, кто представляет собой мозг и душу человеческого общества. Я уже был стар, когда принял на себя труд наставничества. Я хотел, чтобы на земле стало как можно больше истинных мыслящих людей. Ты знал меня в тот период и слушал мои слова». «Мы все благословляем тебя, учитель». «И напрасно. Мне вновь придется привести слова экклесиаста. Кто умножает познание, умножает скорбь. Смотрю я на вас, цвет человечества и хранителей земных знаний, и вижу, как вы горды, но и печальны, как запутаны в круговорот мирских событий, как напрягаете дух для так называемой пользы толпы, от которой вас отделяет пропасть. Моя вина, что вы видите и ощущаете эту пропасть, что вы так печальны и одиноки. Моя вина, что ваша утомленная мысль витает над крайней предельной пустотой, не находя отдохновения, словно орел, заплутавший над океанским простором. И что же я дал вам взамен? Какую несомненную истину, какое знание, какую силу? Подлинно слишком мало я знаю сам, чтобы быть учителем». Все, что я вам говорил о Вселенной и жизни, было лишь неумелым анатомированием действительности, которую видят ваши глаза, но, увы, ни на одно почему я так и не сумел дать вам исчерпывающего ответа. Потому-то однажды я и замкнул двери перед своими учениками, желая прежде отыскать мудрость для себя за те немногие годы, что еще остались мне до вечной жизни. Ведь мне уже без малого 100 лет, и почти 20 из них я тружусь в одиночестве и сосредоточении. — И что же ты теперь можешь поведать нам, учитель? — спросил Яцек. Казалось, лорд Эдуин не слышал вопроса. Подперев руками голову и глядя в окно на бескрайнее взволнованное летним ветром море, он продолжал говорить, и временами голос его сходил почти до шепота. — И труд жизни... И все усилия, какие способна предпринять человеческая мысль, для меня остались позади. Я всходил на высочайшие вершины, откуда зрение уже неразличим дольный мир, и вокруг одна пустота. Я опускался в такие глубины, где, опять же, одна только пустота. Я не пугался никакой мысли и никакую сущность не почитал неприкасаемой. Исследую ее до глубочайших корней, расчленяя на первичные волокна. «И что же ты нам поведаешь, учитель?» — настойчиво повторил Яцек. Старец обратил к нему безмятежный взор. «Ничего». «То есть, как ничего?» «Все, что я открыл, это всего лишь взгляд на известный нам мир с близкого расстояния. Изнутри капли воды, изнутри атома или колеблющегося электрона, либо из такой уже дали, когда исчезают все подробности и различия, а бытие сливается в единое однообразное море. Нигде я не вышел за пределы опыта, не ответил себе ни на одно «почему», а, следовательно, мне и вам нечего сегодня сказать». «Но что же ты открыл? Ответь!» В голосе Яцека звучало настоятельное любопытство человека, который, поднимаясь на высокую недоступную гору, вдруг встречает на дороге путника, как раз возвращающегося с ее вершины. Сэр Роберт какое-то время пребывал в нерешительности. Он протянул руку и взял лежавшие перед ним листки, пробежал глазами колонки цифр, математические знаки и поспешно набросанные на полях замечания. «Нил экс нила», — прошептал он. «Ничто из ничего», — латинский. «Воспринимаемый нами чувственный мир поистине и дословно есть ничто». Он поднял голову. В нем пробуждался гениальный открыватель, пробуждался учитель. «Давняя, много веков назад выдвинутая теория так называемого эфира», — начал он, — «рухнула, низвергнутая принципом относительности движения, не будучи способна согласовываться и с другим фантомом человеческой мысли, материи. Сейчас даже дети в школах знают, что свет расходится во всех направлениях с одинаковой скоростью, неважно, в покое находится источник света или в движении. Если бы мы захотели согласовать этот факт с существованием эфира как проводника колебаний, нам пришлось бы принять не одну, а столько разновидностей эфира, всеобъемлющих, неделимых и безграничных, сколько существует тел во Вселенной, меняющих положение относительно друг друга. И все-таки должна быть какая-то среда, через которую со звезды на звезду летят волнообразно лучи света, тепла и электричества, через которую передается тяготение от одного небесного тела другому». Сэр Роберт встал и принялся расхаживать по кабинету, заложив за спину руки. Внезапно он остановился перед Яцеком и положил ему ладонь на плечо. «Эфир существует», — произнес он. «И не имеет значения, как мы его назовем. Не существует лишь материи. То, что наши органы чувств извечно воспринимают как единственную реальность, не является даже сосредоточением сил, не является постоянным сгущением или разрежением эфира, но всего лишь нелепой видимостью, всего лишь волнами, которые распространяются сквозь эфир, подобно тому, как голос распространяется в воздухе. Нет ни одного постоянного и действительного объекта, как Солнце и системы Солнц, так и каждая частица, каждый атом и электрон — представляют собой лишь колебания, являются производными призраками, мчащимися в эфире, который перед исследовательской мыслью развеивается во всеобъемлющее и бесконечное ничто. Материя же еще менее, чем ничто». Сэр Роберт сел и подпер руками лоб. «Все течет, Пандарей, как огонь, который для нас существует и длится, хотя его образуют все новые частицы углерода, соединяющиеся с кислородом. Но после огня остается какой-то след в виде нового соединения тел. Волна же материи бесследно проносится в эфире. Солнце, что мчится в пространстве каждую минуту, каждую секунду, каждую сотую долю секунды, создается из все новых колеблющихся частиц эфира, творящих его облик. И если прекратить эти колебания, оно исчезнет без остатка и следа, как радуга, когда гаснет луч света. Принцип неуничтожимости материи и энергии — иллюзия человеческой мысли, гонящейся за постоянством. Ибо все обращается в ничто, и все возникает из ничего». «Но где же истина? Где незыблемое бытие?» — прошептал побелевшими губами Яцек. Роберт Эдуин положил руку на раскрытую старинную книгу, что лежала на столе. «Здесь. Возьми и прочти». Яцек склонился над ней и в сгущающихся вечерних сумерках начал читать. Старинные, много веков назад вручную вырезанные из букового дерева литеры, отпечатанные на пожелтевшей, неистлевшей бумаге. «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь стала свет человеков. А свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Яцек оторвал взгляд от страницы и с удивлением взглянул на седовласого мудреца. Губы сэра Роберта медленно шевелились, словно он беззвучно повторял: «В начале было слово». «Учитель!» Сэр Роберт повернулся к Яцеку. «Да, да, все мое знание, которому я посвятил жизнь, смогло доказать мне только одно — не существует препятствий для веры. Все это смешные призраки вне очевидности, что якобы опровергают откровения, развеялись перед моей мыслью, как горячечный сон, который снится душной ночью. И я встал перед пустотой, непостижимой и всетворящей пустотой, какую только слово способно заполнить и оплодотворить. Единственной истиной и реальностью среди несущихся волн является Дух, все сущее из Него, для Него и через Него. Слово стало плотью». «Аминь», — произнес чей-то голос с порога. Яцек обернулся. У тяжелого занавеса, закрывающего дверь в другие комнаты, стоял молодой священник с сухим, невыразительным лицом, одетый в черную сутану. Он держал в руках небольшую книжку с крестом и серебряными уголками на переплете. Священник кивком указал на открытое окно, из которого доносился звон дальнего колокола. Лорд Тедуин встал. «Вот мой учитель», — представил он вошедшего. «В старости я нашел источник мудрости и истины, которые Бог ниспосылает в этот мир через уста кротких». Яцек глянул на священника и, хотя ему отнюдь не показалось, что этот человек с тупыми резкими чертами способен быть кротким служителем истины, промолчал. Сэр Роберт торопливо прощался с ним. «Извини, но проводить я тебя не могу. Подошло время ежедневной вечерней молитвы». Уже темнело, когда Яцек в задумчивости возвращался берегом моря к своему самолету. Только сейчас он спохватился, что старый учитель в сущности не дал ему никакого ответа и не разрешил его сомнений, как относиться к движению, которое при подстрекательстве грабиться вот-вот начнет разворачиваться. И еще он вспомнил, что собирался задать множество вопросов, хотел рассказать о пришельцах с Луны, о том, что они сообщили про Марка, поведать про удивительного чудотворца Неонатилоку, но ему не хватило на это времени. Впрочем, беседуя с сэром Робертом, он забыл обо всем. Яцек подумал, было не вернуться ли к сэру Роберту, а то может подождать до завтра и продолжить беседу. Но он только усмехнулся и пожал плечами. К чему? Все равно он мне ничего не ответит. Он стар, его гнетут годы. Неприятно кольнуло его воспоминание о молодом священнике, появившемся в дверях кабинета ученого. Тем паче, что было ясно, тот всецело и безраздельно завладел душой сэра Роберта. «Да, состарился он, и мысль его ослабла», — прошептал Яцек. Но в тот же миг он припомнил, что рассказывал ему старец о своих открытиях, припомнил и списанные цифрами листки бумаги, которые держал сэр Роберт, подумал, каким духовным мужеством нужно обладать, чтобы не побояться выдвинуть на первый взгляд безумную и неправдоподобную теорию, и какую нужно иметь остроту и ясность мысли, чтобы до конца развить ее, подкрепить доказательствами и неопровержимыми расчетами, и почувствовал, что вконец запутался. Яцек уселся на каменную скамью, стоящую у самого моря, подпер рукой голову и поднял глаза к темному небу, на котором уже зажглись первые звезды. Его мысли упорно кружили вокруг одного и того же. Как? Почему этот священник, молодой, засушенный, никому неведомый священник, завладел разумом величайшего мудреца. Он долго ломал голову над этой непостижимой загадкой, и вдруг его словно осенило. Нет, возникло предчувствие. Дело вовсе не в священнике, и вовсе не в каком-то ничтожном и несовершенном человеке, но в чем-то огромном, невыразимом, с чем никак не желает согласиться человеческий разум, но что живет в людских душах, мечтах, устремлениях, в откровении. В каком, чьем, кому явленном и почему именно в этом, а не в ином? А может, это и безразлично. Седовласый мудрец признался, что вся наука, все его знания смогли только, и это было их наивысшее деяние, разрушить мнимые очевидности, которые якобы стоят преградой к принятию откровения и веры. Может, в сущности, наука ничего иного и не совершает, кроме как раздвигает свитые нашими же органами чувств сети мнимостей, чтобы сквозь них мог проникнуть свет. Творящая сила пребывает где-то в ином месте. И то, что она творящая, знать нельзя, в это можно только верить. Творит человеческий дух и творит дух Вселенной. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И под тяжестью слова неуловимый эфир расколыхался силами, рассиялся светом и теплом, завибрировал электричеством, и сквозь него пошли судороги материи. Электроны, атомы, частицы, сливающиеся в космическую пыль, в звезды, в солнце, в солнечные системы и в громады систем, в Млечные пути, во Вселенную. Слово. И благословенны те, кто не видел, но уверовал. Как пробудить в себе этот огонь, неизменно говорящий «да», единственно творческий и дающий подлинную силу и спокойствие? Вера и действие превыше мысли и знания, но как трудно дотянуться до них руками, если они сами не пробудились в душе. Но, может, все это смешные нелепицы, всего-навсего тоска проснувшейся фантазии, которую просто нужно гнать от себя? Яцек поднял голову. Над морем, на небе, среди звезд вытянулся огромный сноп сена, струя белого огня, где-то в зените истаивающая жемчужной мглой, а на западе опирающаяся световой головой почти на горизонт. То была комета, которая неожиданно появилась несколько дней назад и через несколько дней, почти коснувшись солнца, исчезнет из его окрестностей навеки вечные. Навеки вечные. Навсегда. Светящееся ничто, растянувшееся в пространстве на миллионы километров, символ и живой образ Вселенной. Яцеку невольно припомнилось, что давным-давно комет боялись, почитая их за предвестников несчастья или войны, и тут же на мысль ему пришел грабец. Может, это его комета? Его, который хочет привнести в мир действия, презрительно отринув все, что является чистым мышлением. Ведь некогда комета вела Александра Македонского и Цезаря, Аттилу, Вильгельма Завоевателя, Наполеона. Игры теней, битвы теней, победы теней. Единственная сила — дух. Яцек задумался, укрыв лицо в ладонях.